Ни один человек никогда не видел его, а если и видел, то расстался с жизнью. Дамы и господа, если все это оставит вас равнодушными, мы можем сделать ваш портрет, последняя мода лондонского Ист-Энда, гелиография. В ателье Германа Байоли портреты рисуют цветом. Ваша душа остается на пластинке с колодием, и вы обретаете бессмертие. Вы все еще сомневаетесь? Тогда есть еще кое-что. Это касается всех. Вы страдаете от болезни? Недавно к бродячему варьете Барнабю Вильсона примкнул морский аптекарь Ибрагим, король мазей и некоронованный император настоев, чьи микстуры известны во всем мире. Моры. Когда-то так называли берберов, позже арабов, поселившихся в эпоху раннего средневековья в Испании. Великий герцог Бадена лечится его знаменитыми мазями. Король Саксонии, чья ужасная экзема на ногах чуть не послужила причиной войны с австрийцами, вылечился, как по мановению руки, его ножными ваннами. Мор Ибрагим может предложить в своей аптеке любовные пилюли, пилюли, делающие вас невидимыми, пилюли добродетельности, пилюли бессмертия, пилюли от беспричинной тоски, пилюли, излечивающие судороги. Мы можем предложить курс омоложения профессора Штайнерта. А что вы можете сказать о всемирно известной брауновской терапии от противного, излечивающей все, от мозолей до воспаленных сердечных ран? Заходите, господа, не сомневайтесь. Следующее представление начинается примерно через четверть часа. Барнабю Вильсон притворился, что потерял голос, картинно закашлялся, и в руке его внезапно появился, словно соткался из воздуха, стакан, наполовину наполненный водой. Он начал пить его, поднеся к прорези в своей маске, и поразительно. По мере того, как он пил, стакан постепенно исчезал, сантиметр за сантиметром, пока не превратился в облачко дыма, что, по-видимому, явилось непосредственным результатом звучной отрыжки директора варьете. «А слышали ли вы, господа, когда-нибудь о жирафе?» — продолжил он, не заботясь о произведенном на зрителей впечатлении. 6 метров высотой. Пятна, как на мухоморе, шея, как у дракона. Паровой корабль и локомотив — детские игрушки по сравнению с теми сенсациями, что ждут вас в бродячем цирке Барнабю Вильсона. Внезапно монолог директора был прерван сильным взрывом. В одной из повозок, поставленных кольцом диаметром примерно 100 локтей рядом с рыночной площадью, так что любопытные за пределами площадки не могли видеть, что происходит в варьете. С притворным испугом он схватился за сердце. «То, что вы слышали», — он перешел на заговорщический шепот, — «это головоломные эксперименты саксонского флогистониста Бруно фон Зальца со свинцовым сахаром, мышьяковым маслом и цинковым цветом. С помощью обогащенного флогистоном воздуха он может взорвать кафедральный собор, превратить любой обычный металл в золото и вообще привести материю в движение до такой степени, что мертвецы восстают из могил и от ужаса разбегаются во все стороны. Позвольте мне представить также дикого человека Леопольда, пойманного с помощью лассо в бесконечной пустыне Намибии, Гандалальфо Бонапарта, незаконного сына Наполеона, Миранду Белафлор, девочку с 4 языками, а также всеядного лигурийца Жан-Поля. Он может проглотить монеты разного достоинства и затем выплюнуть их в том порядке, в каком вы его попросите. Продемонстрируй нам свое искусство, Жан!» Высокий и невероятно худой господин, чье уродство заключалось в большом волосатом родимом пятне, наполовину закрывавшем лицо,